Nu știu care. An? Они боятся с ремень остаться. Одни остаться — это психологическая зависимость. Я говорю о сексуальной зависимости. И сексуальная зависимость, она чаще поражает мужчин. Для мужчины вопрос, да, там потенция, да, он стоит очень остро, как. Ну, то есть я состоятельный как мужчина. Это аналог, да? Мужчина я еще или уже, как Михаил Фимович говорит, гладиатор, да? Слово гладить. То есть, что я из себя представляю? Очень часто механизмы, с чем я сталкивался, бывают какие? Механизмы бывают, состоят в чем? Возникает по какой-то причине, там устал, с перепоя, еще с чего-то, да? Ну, то есть, не получается. После этого следующий секс — это уже не секс, это что? Это экзамен. Это экзамен, который нужно сдать. И когда у человека во время секса вопрос один только, то есть, я извиняюсь, встанет, не встанет, то, естественно, в таких условиях что-то получиться практически невозможно. Он пробует второй раз, у него ничего не получается. Дальше он уже начинает бояться женщин очень часто. И потом, опять же, по какой-то причине, очень часто, это разные причины, у него вдруг с кем-то получается. Там, как правило, не истинная импотенция, ее бывает очень мало. Истинная — это когда есть органическая причина. В основном это эректильная дисфункция. И, как правило, там надо на чердаке немножко прибраться и как бы все заработать. И возникает ситуация, когда вот у него со всеми не получается, а с ней получается. Страшенная зависимость. То есть мужики становятся совершенно невменяемыми. Вот как показывают в мультиках, да, там глаза такие, язык, там киянкой себя по голове начинает лупить. Почему? Потому что эта женщина становится для него символом чего? Символ. Мужчина он или не мужчина? Да. И я видел массу случаев, когда под эгидой сексуальной зависимости такие деньги выкачиваются. То есть это очень сильная зависимость. Колоссальные деньги выкачиваются. Я потом, когда мы будем вот эмоциональную зависимость разбирать и разбирать игры, я расскажу один из таких случаев, который возникает. И, как правило, человек понимает, да, что партнер находится в зависимости, и он опять начинает себя вести определенным образом. Ну, один из вариантов — это, конечно, любимая народная игра «Динамо», в которую начинает играть. И эмоциональная зависимость. Ну, один из вариантов эмоциональной зависимости я как раз рисовал, да, когда берется детская часть от женщины и родительская взрослая от другого партнера, от мужчины. То же самое может быть наоборот. И такой вот на стыке эмоциональной и психологической зависимости очень часто возникают ситуации игровые, игры психологические. А давайте вот, прежде чем к играм приступать, какие у нас стадии, да, вот развития отношений? С чего начинаются отношения между мужчиной и женщиной? Ну, познакомились. Дальше что? Ухаживают. Да. А, да, то есть по какому принципу мы вообще выбираем партнера? Вот первый. Проще говоря, привлекательность сексуальная. То есть выбираем мы все равно по внешнему виду. А, это очень важный вопрос, но проще говоря, такой вопрос: лягу я с ним в постели или не лягу? Потому что это может быть там, я не знаю, мать Тереза, это может быть там, я не знаю, Нельсон Мандела по своим там характерологическим качествам. Но если я физически себя с ним в постели не представляю, то развитие отношений даже теоретически не может быть, ну, практически никаких. Первое, это все равно тело, то есть принимает организм или не принимает организм. Дальше, то, что вы называете знакомство, это так называемый ритуальный период. Он, как правило, в отношениях всегда бывает. И очень многие путают туризм с эмиграцией. Потому что конфетно-цветочный период это что? Это туризм. Понимаете, вы куда-нибудь прилетели там в другую страну, вас возят по музеям, по еще чему-то. То есть вы не понимаете, как там жить. И здесь надо понимать, что ритуальный период, он сопровождается чем? Все примерно знают, как надо ухаживать и как принимать ухаживать. Да? Но если мы сейчас примерно напишем, да, мужчины сядут, напишут маленькое сочинение на тему, как надо ухаживать за женщиной, а женщины, да, чего они ждут от мужчин и как должен проходить этот период, то мы все примерно напишем одно и то же. Нюансы будут отличаться. И здесь надо понимать, что вот в конфетно-цветочном периоде мы не видим человека. Мы видим социальную маску, социальную роль, которая навеяна Анном и Сержем Галлоном, там, ну, и прочими ребятами, которые описывали, как это надо делать. И в этот период человека не видно. Дальше после ритуального, да, почему ритуальный вариант, он тоже важен. И всегда начинается с этого. Потому что ну, знаете как, это тоже, да, продиктовано, наверное, генетикой. Если про животных смотрели передачи, там есть всегда такие брачные танцы. Да? Прежде чем приступить к делу, там кто-то машет хвостом, кто-то там становится на дыбы, кто-то что-то делает. То же самое и здесь. То есть люди присматриваются. После этого начинают появляться какие-то там общие интересы. И начинается, да, времяпрепровождение, где пока формируется, ритуала становится, может быть, чуть меньше, и формируются более теплые эмоциональные взаимоотношения. Но, как правило, на этом этапе мы человека все равно не видим. Почему? Потому что все равно оба стараются выполнять какую-то модель. Вот именно этим очень часто объясняются ситуации, когда возникают такие дистанционные романы. Допустим, она учится в Ростове, а он в Краснодаре, или там в Волгограде, предположим, или в Москве. Они встречаются во время каникул, ну там 2-3 раза, ну и праздники, да, 2-3 раза в год. И когда спрашиваешь, сколько вы встречаетесь, они говорят, 8 лет. Если брать чистого времени, то это сколько? 3 месяца. И надо понимать, что эти 3 месяца это сплошные медовые месяцы. Представляете, там, этот, то есть полгода ты никого не видел, никого не слышал, тут ты приезжаешь, тут такая страсть, кипучая, могучая, никем не победимая, и потом ты уезжаешь обратно, да, и там начинаешь закипать, да, потом ты уже готовый приезжаешь сюда, и так 8 лет. И потом люди начинают жить вместе, разводятся через 3 месяца. Почему? Потому что очень часто возникает что? Когда люди начинают жить вместе, тогда возникают уже моменты какие? Ритуалы уходят. Знаете, часто приходят женщины и говорят, что такое, он мне дарил цветы, когда ухаживали, там, песни пил, конфеты, там, а начали жить вместе, ву! На 8 марта веник подарили, там, и то в 8 часов вечера. Ну и так далее. И здесь надо понимать, что, видимо, вот то, какой он есть, он, ну как, он не хочет, он не готов, он не видит смысла, у него нет потребности там дарить цветы.